завтра утром, приходите снова. Иного способа вырваться из рук старухи нет. До свидания». Дочитав письмо, Эндо достал из кармана часы. «Без 5:12. Да, уже скоро. Вот ведь как получается. Мой противник — хитрая колдунья, а барышня совсем еще ребенок. И если мне не повезет, то...» Не успел он это подумать, как старуха, видимо, приняла за колдовство. В окне на втором этаже стало темно. И сразу же откуда-то потянуло странным пряным запахом, таким крепким, что, казалось, он проник даже в камни мостовой. Глава 4. В это время старуха, раскрыв в темной комнате на столе колдовскую книгу, усердно произносила магические заклинания. Саму книгу почти невозможно было разглядеть, и только буквы, подсвечиваемые курильницей, будто мерцали в темноте. Перед старухой на стуле неподвижно сидела взволнованная Хуайлянь, вернее, Таэко, одетая в китайское платье. Она размышляла, попало ли к Эндо письмо, которое я бросила из окна. Тень человека, проходившего в то время по улице, я приняла за тень Эндо. Ну а вдруг я ошиблась? Эта мысль окончательно лишила ее покоя. Малейшая оплошность, и старуха обнаружит ее притворство. Тогда конец. План побега из этого страшного дома будет раскрыт. И Таэко, изо всех сил сжимая дрожащие руки, с нетерпением ждала, когда придет время притвориться, что в нее вселился бог Агни, как это было ею задумано. Старуха, наконец, прочла заклинание и стала ходить вокруг Таэко, проделывая какие-то магические движения. Она то останавливалась перед Таэко, вздымая кверху широко раскинутые руки, то, заходя сзади, тихонько подносила их к колбу девочки, будто хотела закрыть ей глаза. В тот момент старуху можно было принять за летучую мышь или громадную птицу, которая в свете бледного огня курильницы мечется по комнате. Между тем Таэко стал, как всегда, одолевать сон. Но заснуть сейчас значило загубить так тщательно разработанный план. Сегодняшний побег — единственная возможность вернуться к отцу. «Боги Японии, пожалуйста, сделайте так, чтобы я не уснула. Мне бы хоть одним глазком взглянуть на отца. За это я готова тут же умереть. Боги Японии, пожалуйста, дайте мне силы обмануть старуху». Таэко несколько раз горячо повторила эту молитву, но ее все сильнее и сильнее клонило ко сну. Вот до нее донесся странный, едва различимый звук, словно где-то ударили в гонг. Этот звук всегда возвещал о приближении бога Агни, спускающегося с небес. Тут силы окончательно покинули девочку. Мерцающее пламя курильницы, старуха, все моментально исчезло, как дурной сон. «Бог Агни, Бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова!» Вскоре, когда колдунья, распластавшись на полу, заговорила хриплым голосом, девочка, сидя на стуле, спала, как мертвая. Глава 5. Не говоря уже о Таэко, самой старухе не могло прийти в голову, что в этот момент кто-то следит за ней. А между тем совсем близко находился еще один человек, подглядывавший в замочную скважину. «Кто же, по-вашему, это был?» «Разумеется, Эндо». Прочитав письмо Таэко, Эндо собирался простоять на улице до рассвета. Но стоило ему подумать о несчастной девочке, как он тотчас же лишился покоя. Тихонько, как вор, пробрался он в дом, быстро прошел к двери на втором этаже и уже давно подсматривал за тем, что делается в комнате. Тут необходимо заметить, что в замочную скважину Эндо видел только мертвенно-бледное лицо Таэко, освещенное тусклым светом курильницы. Все остальное было скрыто от него — и стол, и колдовская книга, и распластавшаяся на полу старуха. Зато хриплый голос колдуньи он слышал так ясно, будто стоял рядом с ней. «Бог Агни, Бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова!» Не успела старуха произнести это, как Таэко, казавшаяся бездыханной, не открывая глаз, вдруг заговорила, только не своим, а каким-то грубым мужским голосом. «Я не желаю».